Глава 70. Дженни ударила покрасневшим, замерзшим кулаком в окно кладовки. Раз, другой, заперто. Проклятье. Она стукнула еще раз, уже сильнее, и вновь безуспешно. Видимо, охранник вернулся и закрыл окно снаружи. Похоже, он оказался не так глуп, как считала Дженни. Наверняка есть другой выход. Всего лишь нужно найти место, где сотовый поймает сигнал, и вызвать спасательную службу. Потерев глаза, Дженни заходила по комнате, не переставая искать варианты. Похоже, придется прорываться через главный вход в надежде, что охранник удалился наперекур. Наблюдения подсказывали, что такое не исключено. Да. А собака? От собаки не убежишь. Для этого чудовища она лакомая добыча. Наверное, самый безопасный маршрут — через окно одной из спален в задней части здания. В любом случае, с той стороны темнее, и, возможно, ей удастся добежать до леса незамеченной. А там Эндрю подскажет, что делать дальше. Думать надо быстро. Как минимум, одна из женщин в подвале находится на грани смерти. Просто сбежать — не вариант. Нужна помощь. Пробираясь к спальням по тускло освещенному коридору, Дженни молча проклинала Боба. Пока все тихо. Заметив приоткрытую спальню, Дженни проскользнула внутрь и закрыла за собой дверь. Кровать пуста. Сделав несколько шагов к окну, она расслышала дребезжание колесиков и шаги, эхом отдающиеся в коридоре. Выскочить из комнаты времени не оставалось. Дженни притаилась за дверью, взяв на изготовку свой нож. «Милости просим», —